Глава 37. Счастливое детство. Дверь, ведущая из кухни на улицу, шумно ударилась о стену. Я старалась не впасть в ярость, глядя на открывшийся взор строение. «Алиса!» — прошипел голос, словно чужой. Ноги быстро несли меня к домику подруги. В ушах от злости громко пульсировала кровь. На фоне слабо доносился чей-то голос. Пытаясь его игнорировать, я почти перешла на бег, когда на талию легла рука, остановившая меня. «Отпусти!» — прорала я непонятно кому, испепеляя взглядом виднеющийся среди деревьев домик Алисы. На волосы легла ладонь, поглаживающая по голове. «Кого убить собралась?» — весело спросил Малах, прижимающий меня к себе и не дающий продолжить движение. Я молча вырывалась. Щеки горели от колючего мороза. Злость постепенно спадала из-за приятного тепла, разливающегося по телу от крепких объятий. Успокоилась. Поинтересовался брюнет, разворачивая меня так, чтобы видеть лицо. Голова закивала. Мы направились к церкви. Оказалось, Малах ждал, пока я освобожусь с работы, поэтому был прилично замерзший. То и дело порывало развернуться обратно, чтобы навалять подруге. Но брюнет уверенно тащил меня за руку в нужную ему сторону. Я нахмурилась, видя то, что тот, совсем не стесняясь, прикасается ко мне. Так, словно не рассчитывает задержаться вообще ненадолго. Вырвав свою руку, я пошла рядом, сохраняя небольшое расстояние между нами. Не хватает еще, чтобы нас выгнали, когда появилась информация о пропавших детях. Крутилась в голове, пока глаза косились на красивое лицо. Брюнет усмехнулся, но спорить не стал. Оказалось, что наша цель не церковь, а кабинет Виктора. Проповедник выглядел усталым и обеспокоенным. Указав нам на сиденье, он начал ходить по комнате туда-сюда. «Лина, вы ругались в последнее время с кем-то из общины?» — спросил мужчина. Голова качнулась в отрицание. Хотела поругаться с Алисой, но меня задержали. Появилась мысль. А глаза уперлись в младшего брюнета, сидевшего напротив письменного стола. Стараясь найти удобное положение, я поерзала на жесткой лавочке у стены. Вопрос, заданный Виктором, мог значить только одно. Медиум считает, что домик специально подожгли. Поэтому из меня вырвался вопрос. «С чего вы решили, что пожар не случайный?» Виктор прошелся вдоль стены. «С того, что медиумам часто приходится видеть места, где умирают люди. Последствия пожаров в том числе. Это был поджог. Все сошлись во мнении. Вопрос в том, зачем кому-то делать это?» Я поежилась под внимательным взглядом проповедника. Он продолжил. «Ваша слежка за Георгием была обоснована заботой о Ефреме? Или имелась еще какая-то причина?» Малах, до этого без интереса рассматривающий комнату, перевел на меня уничтожающий взгляд. Ему о слежке за Георгием было неизвестно. Спина вжалась в стену. Два пронзительных взгляда выдерживать было невозможно. От лица отлила кровь. «Не знаю, что вы хотите услышать», — тихо произнесла я нервным голосом. После нескольких давящих вопросов Виктор сдался. В конце своей речи о том, что мне стоит быть осторожнее до тех пор, пока медиумы все не выяснят, проповедник сказал, что жить я буду в детском корпусе. На эту новость Малах мгновенно возмутился. «Пусть живет со мной!» Виктор равнодушно посмотрел на взволнованное лицо сына и строго сказал. «Мало того, что твое заявление нарушает правила, так еще и две жизни окажутся под угрозой, если поджигатель решит закончить начатое». Пока два медиума припирались между собой, я разглядывала полки, в которых мы покопали с утра. Видимо, Захарий успел изучить дела, потому что те стояли на своих местах. Виктор убедил сына, что поджечь незаметно один из главных корпусов почти невозможно, а значит, и выбирать, где мне жить, стоит из этих соображений. Малах взял меня за руку под возмущенный взгляд отца и вывел в коридор. «Какая там комната?» — спросил он дерганно. Не понимая, что брюнет хочет, я указала в нужном направлении. Виктор выделил мне дальнюю спальню возле общих туалетов. Чтобы дойти до нее, нужно пройти вдоль всего коридора и мимо его кабинета в том числе. Скромное помещение, больше похожее на каморку, встретило духотой. Единственная кровать занимала почти все место. У маленького окна стоял небольшой столик. Под ним табуретка. «Ну и жара тут!» — проворчала я, оборачиваясь на непривычно молчаливого парня. Так он себя вел только, когда приходил по ночам. Серые глаза заблестели. Я мотнула головой в отрицание, предполагая, что тот собрался делать. «Тут тонкие стены, и дети вокруг», — тихо сообщила я, выставляя руки вперед. На его лице появилась лукавая улыбка. «Я и не собирался приставать. Не понимаю, почему ты так решила», — произнес он весело. Малах, игнорируя мои предостерегающие жесты, плюхнулся на кровать. Глаза сощурились, разглядывая его хитрое лицо. Он протянул руки в мою сторону и, улыбаясь, молча ждал. «Побудь рядом», — неожиданно серьезно попросил брюнет. От его тона в груди кольнуло. Я упала рядом с парнем. Зародилось ощущение, что вся его веселость напускная. Оказавшись в крепкой хватке, мне не удавалось заглянуть ему в глаза. Малах постоянно уводил взгляд в потолок, при этом прижимаясь все сильнее. Какое-то время мы лежали в тишине. А затем он стал рассказывать о своем детстве. Его навалившееся ностальгическое настроение беспокоило. Но перебивать, когда брюнет делится чем-то важным, не хотелось. Парень говорил о том, что ничего не знал о матери. Про первые переходы за завесу, про детство. Другие не любили Малаха, потому что все понимали, что он на особом положении по факту своего рождения. Он и сам это прекрасно осознавал, поэтому всегда чувствовал большую свободу в действиях, чем остальные. Виктор пытался вести себя с родным сыном так же, как и с другими, но у него не получалось. Потом отец решил, что вкрай меня избаловал, и со скрипом подселил в комнату к новенькому. Захарии тогда было 10, а мне 12. С энтузиазмом рассказывал Малах. «Мало того, что я впервые стал делить с кем-то комнату, так еще и малолетка». Брюнет закатил глаза. Словно это беспокоило его не много лет назад, а в настоящий момент. Я еле сдерживала смех от того, что называет Захарию малолеткой при такой маленькой разнице в возрасте. Парень продолжил. Мы с ним калашматили друг друга в первое время нещадно. Этот засранец умудрялся вечно побеждать. Здоровый был гад в свои 10. От возмущения брюнет хлопнул ладонью по стене. Отец нас постоянно наказывал. Мне, как самому умному из нашей двоицы, пришел гениальный план в голову. Мы оба рассмеялись, когда Малах постучал по своей голове, намекая на наличие в ней мозгов. Пока я думала о том, какой же он милашка, парень делился историей. Стал я, значит, заготавливать еду заранее. Тырил с кухни все, до чего руки дотягивались, а потом прятал по комнате. «Фу! Еда же наверняка портилась!» — проворчала я, ерзая на его груди. «Иногда!» — смеясь, ответил брюнет. «Вот, нас как-то заперли в очередной раз. А у меня заначка. Ты бы видела, с каким презрением я смотрел на Захарию, не подумавшим об этом. Он задрал голову и проигнорировал меня. Тогда я решил, что Захария просто не понимает, от чего отказывается. Стал вертеть едой перед его носом. В итоге мы опять подрались, потому что он отказывался есть. Отец услышал шум и продлил наше наказание. Так еще и еду забрал. После слишком долгой голодовки мы сошлись во мнении, что перестать бить друг друга не можем. Но вот еда нам определенно пригодится». Я возмущенно воскликнула. «Ты ужасен! Научил Захарию воровать!» «Ага», — довольно подтвердил Малах. В серых глазах бегали задорные огоньки. Глядя на счастливое от воспоминаний лицо, я поинтересовалась. «А почему вы зовете друг друга пупсиками?» Парень сказал. «Я его дразнил постоянно». Захарий решил, что лишаться еды из-за этого не имеет смысла. А бить меня не помогало. Вот и стал отвечать тем же. потом вошло в привычку. «Ты научил Захарию всему плохому», — констатировала я, похлопав Малаха по животу. «А он научил меня драться», — ответил он спокойно. Неожиданно брюнет переместился чуть ниже, так, чтобы наши лица оказались напротив. Запуская пальцы в его волосы, я произнесла. Звучит, как воспоминание о счастливом детстве. «Не совсем», — со вздохом ответил Малах. «Все остальное было кошмаром. Не представляю, как проходит обычное взросление, но наблюдать, как твоего новоиспеченного друга держат под водой против его воли, сложно. Эти дети...» Брюнет махнул рукой в сторону спален, отделенных от нас тонкой стеной. «Чаще всего их бросают родители. Михаила я привез из лечебницы. Одинокие, потерянные, они быстро соглашаются с текущим порядком. А потом отец растит из них послушных рабов и учит убивать. Задумывалась, почему в общину все попадают в раннем возрасте?» Я мотнула головой в отрицание. Малах продолжил. «Их легче встроить в существующую систему. Дожившие до взрослого возраста самостоятельно, медиумы тоже есть. Но община не заинтересована в помощи им. Но ведь детям же лучше здесь, чем быть одержимыми там», — возразила я, на что брюнет сразу продолжил. «Виктор делает это не ради них, а ради великой цели — помогать человечеству. Разве медиумам так уж необходимо уметь убивать?» «К чему ты начал этот разговор?» Не понимая, куда Малах клонит, уточнила я. «Ты не уезжаешь со мной домой из-за призрака, привязанного к подвеске? Или хочешь остаться в общине?» Прошептал он совсем тихо. Мы лежали, вглядываясь друг в друга. «Какой же дурак!» Пролетела мысль, от которой на лице появилась улыбка. «Мы не можем уехать!» Проворчала я, думая о духе Марии, привязанной к Малаху. Вместо ответа брюнет провел пальцами по моей щеке. Его брови свелись. Он поднялся с кровати, оставляя меня на ней одну. У двери брюнет замер. Бледная рука легла на ручку. «Как только ты скажешь, сразу поедем домой», — не оборачиваясь, бросил он. Не давая времени отреагировать на эти слова, парень скрылся в коридоре. «Что это еще значит?» — беспокойно крутилось в голове, пока я смотрела на то место, где Малах только что стоял.